Глава 17. Это случилось ранней осенью, на следующий год. Вскоре после неудачи с Быстроногой Красный Глаз взял себе другую жену. И, как ни странно, она все еще была жива. Еще более странным казалось то, что у них родился ребенок, первый ребенок Красного Глаза. Все прежние его жены жили у него слишком недолго, чтобы у них могли родиться дети. Этот год прошел для всех нас благополучно. Погода стояла удивительно мягкая, еды было в изобилии. Помню, что особенно уродилась в этот год репа. Хорош был и урожай орехов, а дикая слива выдалась очень крупной и сладкой. Словом, это был благодатный золотой год. И тогда-то и нагрянула на нас беда. Дело происходило ранним утром, и мы были захвачены врасплох в наших пещерах. Мы проснулись при свете серой холодной зари, которая большинству племени предвещала смерть. Нас с Быстроногой разбудил невероятный визг и лопотанье. Наша пещера была на утесе выше всех остальных. Мы выползли из нее и посмотрели вниз. Все поле перед пещерами было заполнено людьми огня. Их крики и вопли еще более усиливали всеобщий шум. Но в действиях пришельцев чувствовался какой-то порядок и план, а у нас не было ничего подобного. У нас каждый защищал только сам себя и действовал лишь на собственный риск, и никому из племени не приходило в голову, насколько ужасно было нависшее над нами бедствие. Скоро люди огня плотной толпой подступили к подножию утеса, и мы принялись швырять в них камни. Первые же наши удары, должно быть, нанесли врагу урон, ибо когда люди огня откатились назад, трое из них остались лежать на земле. Они корчились в судорогах, а один даже пытался уползти. Но мы скоро прикончили их. Все наши мужчины уже рычали от ярости и засыпали этих раненых градом каменьев. Несколько людей огня вновь подбежали к утесу и хотели оттащить раненых в безопасное место, но наши камни прогнали их обратно. Люди огня пришли в бешенство. Но вместе с тем они не утратили осторожности. Несмотря на свои яростные вопли, они держались на значительном расстоянии от утеса и через несколько минут пустили в нас тучу стрел. Это положило конец метанию камней. Скоро полдюжины из нас были убиты, десятка-два ранены, а все остальные укрылись в пещерах. Стрелы долетали и до моей высокой пещеры, но из-за дальности расстояния они уже утрачивали свою боевую силу, и люди огня перестали в меня стрелять. Однако я был любопытен, мне не терпелось посмотреть, что будет дальше. Хотя Быстроногая, забившись вглубь пещеры, дрожала от страха и издавала горестные звуки, призывая меня к себе. Я подполз к краю утеса и глянул вниз. Сражение на время прекратилось. Оно как бы зашло в тупик. Мы сидели в своих пещерах, а люди огня раздумывали, как нас оттуда выгнать. Броситься прямо к пещерам у них не хватало смелости, а мы не желали подставлять себя под их стрелы. Время от времени, когда кто-нибудь из них приближался к подножию утеса, у нас находился смельчак, который метал в него камень. В ответ на это летело с полдесятка стрел, и смельчак оказывался убитым. Эта хитрость удавалась им несколько раз, но в конце концов никто из племени больше уже не поддавался на провокацию и не вылезал из пещеры. Тупик в сражении принял безнадежный характер. Среди людей огня, в задних рядах, я рассмотрел высохшего старого охотника, который руководил всеми остальными. Те подчинялись ему и шли по его приказу куда угодно. Скоро группа посланных отправилась в лес и вернулась оттуда, притащив кучу хвороста, листьев и травы. Люди огня подступили ближе к утесу, в то время как большинство пришельцев стояли на страже со своими луками и стрелами, готовые выстрелить в каждого из нас, кто только покажется из пещеры. Часть их бросилась к нижним пещерам. Там, у самых входов, они кучами сложили хворост и сухую траву. Затем, поколдовав у этих куч, они вызвали чудовище, которого мы так боялись — огонь. Сначала появились и поползли вверх по утесу струйки дыма. Затем я увидел, как среди сучьев и ветвей, извиваясь, словно змеи, взметнулись красные языки пламени. Дым становился гуще и гуще, временами окутывая весь утес. Поскольку я сидел высоко, дым не очень меня беспокоил, хотя у меня щипало глаза, и я тер их кулаками. Первым был выкурен из пещеры старик мозговитый. Легкий ветерок временами относил дым в сторону, и я мог ясно видеть, что происходило. Мозговитый прорвался через завесу дыма, ступил на раскаленные угли и, завизжав от внезапной боли, начал карабкаться вверх по утесу. Стрелы летели около него роем. Он приостановился на каком-то выступе, уцепившись за камень, и чихал и мотал головой, явно задыхаясь. Он пошатывался, руки и ноги у него тряслись. В спине и боках у него торчали оперенные хвосты стрел. Их было не меньше дюжины. Он был стар, и он не хотел умирать. Он раскачивался все сильнее, колени у него подгибались, и он все время жалобно всхлипывал. Потом, выпуская камень, руки его разжались, и он сорвался вниз. Его старые кости, надо думать, поломались все до одной. Он еще стонал и делал слабые попытки приподняться, но люди огня кинулись на него и разморжили ему голову. Такова была участь, постигшая мозговитого, и эту же участь разделили многие из племени. Не в силах терпеть удушливый дым, они выскакивали из пещеры и падали, сраженные стрелами. Кое-кто из женщин с детьми оставался сидеть в пещерах и задохнулся от дыма. Но большинство приняло смерть от стрел. Очистив таким образом нижний ряд пещер, люди огня стали готовиться, чтобы повторить операцию, поднявшись выше. Пока они лезли по каменьям, подтаскивая сухую траву и хворост, выскочил из своей пещеры красный глаз. Вместе с ним была его жена, к груди которой крепко прижимался ребенок. Они молниеносно бросились вверх по утесу. Люди огня, должно быть, считали, что пока они поджигают хворост, все мы будем смирно сидеть в своих пещерах, и появление красного глаза застало их врасплох. Они еще не успели прицелиться и пустить свои стрелы, как красный глаз и его жена были уже высоко на утесе. Добравшись до вершины, красный глаз повернулся и стал бить себя в грудь кулаками. Люди огня принялись стрелять в него, но он, избежав даже легкой раны, тут же скрылся из виду. Я видел, как люди огня обкуривали третий ряд пещер, а потом и четвертый. Лишь немногие из племени спаслись, взобравшись на утес. Большинство было сражено стрелами при первой же попытке к бегству. Помню, как погиб Длинная Губа. С жалким плачем он добежал до того выступа, где находилась моя пещера. В спине у него торчал оперенный хвост стрелы, а из груди высовывался костяной наконечник. Стрела насквозь пронзила его. Когда он лез вверх по камням, он упал навзничь около моей пещеры, залив весь вход кровью. Приблизительно к этому времени самый верхний ряд пещер уже опустел. Их обитатели вылезали один за другим и карабкались вверх. Скоро на вершине утеса собрались все те, кого не задушил дым и не сразили стрелы. Многие из них нашли тут спасение. Люди огня не могли перестрелять всех, у них не хватало времени. Стрелы тучей взвивались вверх, беглецы десятками летели с утеса на землю. Но, тем не менее, кое-кто успел перелезть через гребень утеса и спастись от опасности. Стремление бежать и скрыться владело мною теперь гораздо сильнее, чем любопытство. Стрелы уже не летели к вершине утеса. Люди огня затихли. Казалось, все наше племя исчезло. Хотя, возможно, кое-кто еще прятался в верхних пещерах. Теперь на вершину утеса стали карабкаться мы с Быстроногой. Увидев нас, люди огня разразились громкими криками. Такое волнение вызвал отнюдь не я, его вызвала Быстроногая. Люди огня возбужденно тараторили между собой и указывали на нее пальцами. Стрелять в нее они даже не пытались. В нас не полетела ни одна стрела. Люди огня начали мягко и ласково окликать Быстроногую. Я остановился и поглядел на нее. Вид у нее был испуганный. Она плакала и убеждала меня спешить. Мы перевалили вершину утеса и скоро скрылись в лесу. Полный недоумения, я часто раздумывал над этим событием. Если Быстроногая действительно принадлежала к племени людей огня, то, вероятно, она когда-то в раннем детстве отбилась от них и уже не помнила своих сородичей. Иначе она не испугалась бы их. С другой стороны, вполне может быть, что, принадлежа к их племени, она никогда и не отбивалась от людей огня. Она могла родиться в диких лесах, вдали от их стойбищ. Отцом ее мог оказаться какой-нибудь отщепенец из их же породы, а мать, возможно, была из нашего племени. Все это было мне совершенно неведомо, и Быстроногая знала об этом не больше, чем я. Мы пережили ужасный день. Почти все те, кто уцелел от налета людей огня, бежали к черничным болотам и нашли приют в окрестных лесах. И целые сутки отряды людей огня рыскали по лесу, убивая моих соплеменников, как только их находили. Надо полагать, они действовали по заранее обдуманному плану. Расплодившись так, что их земли стали им тесны, они решили завоевать наши. Но разве это можно назвать завоеванием? Силы были слишком неравны. Это была бойня. Разнузданная бойня. Ибо люди огня не щадили никого, убивая старого и малого, истребляя на нашей земле всех до единого. Для нас это было как конец света. Мы мчались по деревьям, надеясь найти убежище хоть в лесу. Но дело кончалось тем, что нас окружали со всех сторон и умерщвляли стрелами семью за семьей. Мы с Быстроногой видели в тот день множество подобных сцен. Сказать по правде, я и стремился увидеть все своими глазами. Мы никогда не сидели долго на одном и том же дереве. Вследствие этого людям огня не удавалось нас окружить. Но куда нам было деваться, куда идти? Этого мы не знали. Казалось, люди огня вездесущи. Упорно гоняясь за нашими сородичами и истребляя их, они могли появиться где угодно. Куда бы мы ни кидались, мы всюду наталкивались на них и всюду видели следы их деяний. Я не знаю, что сталось с моей матерью, но я видел, как был сбит стрелой с моего родного дерева болтун. Боюсь, что в эту минуту я от радости начал трясти свое дерево. Прежде чем закончить эту часть моего повествования, я расскажу о красном глазе. Его настигли вместе с женой на дереве около болота, где росла черника. Мы с Быстроногой увидели это издали и приостановились посмотреть, чем все кончится. Люди огня были слишком заняты своим делом и не замечали нас. А помимо того, мы старательно прятались в густой листве ветвей, на которых сидели. Два десятка охотников стояли под деревом, посылая в него стрелы. Если стрелы падали обратно на землю, охотники тут же подбирали их. Красного глаза я не видел, но все время слышал его рычание, несущееся откуда-то с дерева. Скоро это рычание стало звучать гораздо глуше. Вероятно, красный глаз нашел в дереве дупло и залез в него. Но его жене найти подобное убежище не удалось. Стрела сбила ее наземь. Она была тяжело ранена и даже не пыталась вскочить на ноги и скрыться. Корчась и пугливо пригибая голову, она держала на груди прижимавшегося к ней ребенка, стонала и делала умоляющие знаки людям огня. Те окружили ее и принялись хохотать, точно так, как мы с Веслоухим хохотали когда-то над стариком из лесной орды. И точно так же, как тыкали и кололи его ветками и палками мы, кололи и тыкали жену красного глаза люди огня. Они кололи ее кончиками своих луков, всовывая их женщине между ребер. Но такая забава доставила охотникам не так уж много удовольствия. Дело в том, что женщина не сопротивлялась. Она даже не злилась. Склонясь над своим детенышем, она сидела и по-прежнему жалобно хныкала, моля пощады. И вдруг один из людей огня с решительным видом шагнул к ней. В руках у него была дубинка. Женщина подняла глаза, понимая, что все это значит. Но она лишь умоляюще застонала и не двинулась с места, пока на нее не обрушился удар. А красный глаз сидел в дупле, и его нельзя было достать никакими стрелами. Охотники стали в кружок и некоторое время совещались. Затем один из них влез на дерево. Что произошло на дереве, я не могу сказать. Но я слышал, как завопил охотник, и видел, как встревожились люди огня внизу. Прошло несколько минут, и охотник вниз головой свалился с дерева на землю. Он лежал, не подавая признаков жизни. Люди огня посмотрели на него и приподняли ему голову, но голова снова бессильно упала, как только они выпустили ее из рук. Красный глаз сводил счеты. Люди огня были очень рассержены. В стволе дерева, лишь на дюйм от земли, виднелось отверстие. Охотники сложили тут груду сучьев и сухой травы и разожгли костер. Крепко обнявшись, мы с Быстроногой сидели в своем укрытии и ждали, чем кончится эта борьба. Время от времени люди огня бросали в костер совершенно сырые зеленые ветви. И тогда дым поднимался необычайно густыми, черными клубами. И вдруг мы увидели, как охотники поспешно отскочили от дерева. Но все же они сделали это недостаточно быстро. Грузное тело Красного Глаза рухнуло прямо на них. Красный Глаз был в невероятной ярости и размахивал своими чудовищными длинными руками направо и налево. Одному охотнику он снес лицо, буквально снес своими шишковатыми железными пальцами. Другого он ударил по шее. Дико завопив, люди огня сначала отступили, а потом бросились на него. Красный Глаз схватил валявшуюся дубинку и начал разбивать им головы, как яичную скорлупу. Справиться с таким чудовищем людям огня было явно не под силу. Им снова пришлось отступить. Красный Глаз увидел, что упускать подобный момент нельзя. Он повернулся и бросился бежать, все еще бешено рыча. Несколько стрел полетело ему вслед, но он нырнул в чащу и тут же исчез. Соблюдая крайнюю осторожность, мы с Быстроногой ушли по деревьям в другую сторону. Но и тут наткнулись на новый отряд охотников. Они загнали нас на черничное болото, но мы прошли через трясину по тропам, которых они не знали, и таким образом скрылись от них. Мы пересекли трясину и оказались на узкой лесной полосе, отделявшей черничное болото от обширных топей, простиравшихся далеко на запад. Тут-то мы и встретились с Веслоухим. Как спасся он, не могу себе представить. Разве только благодаря тому, что не ночевал предыдущую ночь в пещерах. Здесь, на узкой лесной полосе, мы могли бы построить гнезда на деревьях и прочно обосноваться. Но люди огня продолжали упорно преследовать племя и истреблять его. К вечеру выбежали и промчались мимо нас, скрывшись в лесу, волосатый с женой. Они бежали очень торопливо, молча, лица у них были встревоженные. С той стороны, откуда они бежали, к нам донеслись воинственные крики охотников и вопли кого-то из племени. Люди огня нашли таки дорогу через трясину. Быстроногая, Веслоухий и я бросились бежать за волосатым и его женой. Выбежав к краю великих болот, мы остановились. Мы не знали тут ни одной тропы. Эти места были далеко за пределами наших владений, и племя всегда избегало заходить сюда. Во всяком случае, я не знал никого, кто побывал бы здесь и вернулся. В наших глазах эти болота были чем-то таинственным и страшным, страшным своей неизвестностью. Как я сказал, мы остановились у края болота. Мы дрожали от страха. Крики людей огня слышались все ближе и ближе. Мы посмотрели друг на друга. Волосатый вступил в зыбкую жижу и ярдах в 12 от берега нащупал ногами твердую кочку. Жена его оказалась не столь смелой. Она попробовала было войти в болото, но, коснувшись его предательской поверхности, отпрянула назад и боязливо сжалась. Быстроногая даже не думала меня ждать. Она кинулась вперед и, обогнав волосатого ярдов на 100, нашла еще одну большую кочку. К тому времени, когда мы с Веслоухим оказались рядом с ней, из-за деревьев выскочили люди огня. Увидев их, жена волосатого в ужасе метнулась вслед за нами, но она бежала наугад, не выбирая места, и через несколько шагов провалилась по пояс. Оглянувшись назад, мы увидели, как охотники пускали в нее стрелу за стрелой, а она медленно погружалась в трясину. Теперь стрелы начали падать уже около нас. Мы собрались вместе, все четверо, и двинулись вперед, сами не зная куда, шагая по болоту все дальше и дальше.